как спускались в погреб в день веселых именин, как сидели ночью у тела умершего. Мне казалось, что я чувствую тепло рук, которые в течение веков держали подсвечник. Вижу лица. Конечно, это фантазия, но подсвечник помог увидеть тех, кого я не знал, увидеть их живыми, и я окончательно освободился от страха перед небытием. Каждый человек оставляет на земле неизгладимый след, будто дерево перил или каменная ступенька лестницы. Я люблю дерево, блестящее от прикосновения множества рук, камень с выемками от шагов. Люблю мой старый оловянный подсвечник. В них вечность. Я начал рассказ о Жолио с разговора о смерти. Окажется, я не встречал человека более живого, чем он. Прошло немало времени с его кончины, но мне трудно себе представить, что его нет. Часто я ловлю себя на мысли, жалко, что Жолио не приехал. Он сказал бы, что делать. Разговор на пражском аэродроме имел продолжение. В 1955 году Жолио вернулся к той же теме. В Вене было расширенное заседание Бюро Всемирного Совета. Жолио в своем докладе утверждал, что накопленных запасов ядерного оружия достаточно для уничтожения жизни на планете. Такая оценка некоторым показалась чересчур пессимистической. Рассуждение специалиста с политической точки зрения — это неправильно. Я приехал из Вены в Париж недели на две позднее, чем Жолио. Ждал визу. Сразу же ко мне пришел секретарь Жолио Рожен Мейер. Жолио говорит, что ему придется уйти с поста президента. Он не может поступиться убеждениями ученого. Инцидент был быстро улажен, Жолио успокоился, но когда мы встретились, он сразу сказал: «Поймите, это дело совести. Политика — высокая человеческая функция, но если, несмотря на здравый смысл, на советские предложения, на все, что мы делаем, разразится катастрофа, я вас уверяю, некому будет рассуждать о политической бессмысленности происшедшего. Когда мне вручали в Стокгольме Нобелевскую премию, все было празднично. Я немного нарушил всеобщее благодушие. Я еще не отдавал себе отчета в силе атомной энергии и, конечно, не мог предвидеть Хиросимы. Все же я закончил речь предостережением: осторожно, силы, освобожденные человеком, огромны. Я вспомнил о новых звездах, которые вспыхивают и гибнут. Это было скорее образом, чем научной гипотезой. Смерть человека ужасна, но созданное им не исчезает. Я убежден, что, несмотря на зигзаги истории, на провалы, несмотря на глупость, она объясняется младенчеством человечества. Всего 6000 лет, как она начала думать. 200 поколений. Да, несмотря на глупость, есть прогресс, движение вперед. Верующие считали, что разумные существа имеются только на Земле. Вряд ли. Но если, вопреки всему, произойдет атомная катастрофа, что будет тогда? Новая звезда? Пустота? Одно поколение передает другому эстафету, я повторяю ваши слова. Но кому мы тогда передадим созданное в течение 6000 лет? Вакуум. Вы мне сами говорили, что я оптимист, но я повторяю осторожно. Опаснее всего иллюзии. Человеку, который только что женился, нашел новую квартиру, трудно себе представить, что он не успеет расставить мебель, как от всего останется пыль. Виновата не наука, а неравномерное развитие человечества. У некоторых людей, у которых, увы, большая власть, нет ни моральных тормозов, ни элементарных познаний. Они воображают, что освобождение атомной энергии — очередное изобретение, нечто вроде парового двигателя или мотора внутреннего сгорания. Нельзя отделить биографию Жолио Кюри, так его называют в книгах и газетах, Жолио, так его называли люди, его знавшие, Фреда, так звали его друзья, от проблем, вставших перед нами в связи с рождением новой физики.